Медаль за улыбку. Так встречали ребята на 4-м московском кинофестивале старого знакомого итальянского писателя Джани Родари. Ребята любят этого писателя. Его сказку про Чиполлино, про этого отважного лукового человечка, можно прочитать в книжках, посмотреть в кино и услышать по радио. Я думаю, что вы уже догадались, это звучит марш лимончиков из радиоспектакля «Приключения Чиполлино». Вот за веселые, интересные книжки, которые так хорошо знакомы всем, ребята и назвали в своих письмах итальянского писателя Джани Родари кандидатом на медаль за улыбку. Мы рассказали об этом Джани Родари и показали ему ваши письма. Innanzitutto voglio ringraziare per questa medaglia, sono molto contento di riceverla quando la riceverò. Прежде всего я хочу поблагодарить за эту медаль, я буду сказать очень рад ее получить, когда я ее получу. Для тех, кто пишет, очень важны такие знаки внимания, знаки симпатии и признания. E questo mi fa venire in mente la prima medaglia che io ho guadagnato nella mia vita. Это напомнило мне о том, как я получил первую медаль в своей жизни. C'era una gara, così nella nostra regione. A chi avesse scritto il miglior tema su un animale. В нашей области проводился такой конкурс своеобразный на лучшее сочинение о животном. Perché era una società protettrice degli animali che tutti gli anni faceva questo concorso nelle scuole. Одно благотворительное общество, которое, значит, покровительствовало животным, организовывало такие конкурсы. E allora io mi ricordo, avevo 8 anni, ho fatto il tema migliore della scuola scrivendo 20 pagine sul cammello. Я помню, мне было тогда 8 лет, я получил эту свою первую медаль за свое 20-страничное сочинение о верблюде. Ecco, io non avevo mai visto un cammello. Я никогда в жизни до этого не видел. Non so cosa diavolo posso avere scritto 20 pagine sul cammello, non so proprio. Я не знаю, каким образом у меня родились эти 20 страниц о верблюде. Ma forse ho inventato una storia, non mi ricordo assolutamente. Наверное, я придумал эту историю сам, сейчас я уже даже не помню точно. Facevo anche delle poesie sulla, di nascosto dalla maestra sul quaderno. Также тайком от преподавательницы в тетрадке я еще писал стихи. E allora una volta la maestra mi ha scoperto. Allora era una brava signora, ha preso un grande quaderno e da una parte io facevo le mie poesie, dall'altra parte un ragazzo molto bravo a disegnare faceva le illustrazioni. Преподавательница в один прекрасный день обнаружила все это дело, дала ему большую тетрадь. И на одной половине тетради я там писал свои стихи, а на другой парень хороший, который хорошо рисовал, делал иллюстрации к этим стихам. Quella è stata la mia prima opera. Это было мое первое произведение. E allora è venuta una brava signora, di quelle che vanno a visitare le scuole, i bambini, così. Потом пришла одна женщина из тех, которые посещают школы, смотрят ребят, выявляют их наклонности. Oh, che bel quaderno, che belle poesie, che bella cosa, che bravi bambini, молодец, молодцы, молодец, молодцы. Si è preso il quaderno, l'ha portato via, non l'ho visto più. Вот она говорила, вы хороший мальчик, какие хорошие стихи, хорошие рисуночки, хорошая тетрадка. Взяла тетрадку и больше я ее не видел. Так, e non l'ho mai più visto questo quaderno. E il mio... Таким образом, эту тетрадь я видел в последний раз. E il secondo libro l'ho scritto poi 23, 24, 23 o 24 anni dopo ed era Чиполлино. А свою вторую книгу я написал уже 23-24 года спустя. Это был Чиполлино. Дорогие дети и дорогие друзья, знаете, я уже старый человек, но я не так молодец, как эти маленькие дети. Они так маленькие и так отлично говорят по-русски. Я так старик, я так плохо говорю. Я только... Да? Я только хочу вам дать Маленький привет. Так. Привет. Слушат? Слышно. Нет? Но если вы не слушали, я вам дам большой привет. Привет! Так большой привет. Но много слов больше не надо. Io voglio soltanto augurare ogni bene a voi, alle vostre famiglie e alla vostra patria. Я хочу пожелать всего хорошего вам, вашим семьям и вашей родине. Чао. Итак, еще один кандидат на медаль за улыбку. Итальянский писатель Джанни Родари.